7 часов вечера Чанс поехал к Берлаху в Альтенберг, где в доме на берегу Аары комиссар жил с 1933 года. Шел дождь, и быстроходную полицейскую машину занесло при повороте на Нюдек-брюхе. Но Чанс ловко управился с ней. По Альтенберг-штрассе он поехал медленно, так как никогда еще не бывал у Берлаха. Сквозь мокрые стекла он с трудом рассмотрел нужный номер дома. На его неоднократные гудки никто в доме не откликнулся. Чанс вышел из машины и побежал под дождем к дому. В темноте он не нашел звонка и после недолгих колебаний нажал дверную ручку. Дверь была не заперта, и Чанс вошел в прихожую. Он увидел полуоткрытую дверь, из-за которой падал луч света. Он шагнул к двери и постучал, но, не получив ответа, распахнул ее. Перед ним был холл. Стены были заставлены книгами, на диване лежал Берлах. Комиссар спал, но было видно, что он подготовился к поездке к Бильскому озеру. Он лежал в зимнем пальто. В руке он держал книгу. Было слышно его ровное дыхание, и Чанс не знал, что делать. Спавший старик и это множество книг вселяли страх. Чанс внимательно огляделся. В помещении не было окон, но в каждой стене дверь, ведущая в другие комнаты. Посередине стоял большой письменный стол. Взглянув на него, Чанс замер. В центре покоилась большая бронзовая змея. Он подошел к столу, чтобы лучше рассмотреть ее. Эту штуковину я привез из Константинополя. Вы видите, Чанс, я уже в пальто. Мы можем идти. Простите меня, вы спали и не слышали, как я вошел. Я не нашел звонка у двери. У меня нет звонка, он мне не нужен. Дверь никогда не запирается. Даже когда вас нет дома? Даже когда меня нет дома. Всегда очень интересно, вернувшись домой, посмотреть, украдено у тебя что-нибудь или нет. Чанс засмеялся и взял привезенную из Константинополя змею в руки. И только теперь он разглядел, что голова змеи может служить рукояткой, а хвост ее остер, как кинжал. Интересная вещь. Можно использовать как оружие. Верно, Чанс. Этой штукой меня однажды чуть не убили. Здесь какой-то причудливый орнамент. И что-то написано. Будьте мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби. Хорошо сказано. Да, Чанс, неплохо. Как вы себя чувствуете? Проклятый желудок. Я за много дней впервые спал. Так худо? Да, так худо. Оставайтесь дома, господин Берлах. На улице холодно и дождливо. Ерунда. Ведь речь идет о том, чтобы найти убийцу. А вам, Чанс, возможно, на руку, чтобы я остался дома? Да нет, ну что вы, господин комиссар. Я просто подумал о вашем здоровье. Ну, тогда едем. Машина ехала по Нюдек-брюхе. Чанс, а почему вы поехали через весь город, а не через Цоликофен? Это ведь гораздо ближе. Потому что я хочу попасть в Тван не через Цоликофен-Биль, а через Керцерс-Эрлах. Это необычный маршрут, Чанс. Не такой уж необычный, комиссар. Они замолчали. Огни города проносились мимо них. Берлах неодобрительно посмотрел на спидометр, который показывал почти 110. Они проезжали Вифлеем. Ездили вы когда-нибудь со Шмидом? Да, частенько. Он был осторожным водителем. Однажды я ехал со Шмидом, черт знает как медленно. И я помню, что он как-то странно называл свою машину. Он произнес это имя, когда мы заправлялись. Вы не помните, как он называл свою машину? Я забыл. Он называл свою машину синим Хароном. Харон, точно, Харон. Это персонаж из греческой мифологии, не так ли? Харон – перевозчик умерших в царство теней, Чанс. Ну, у Шмидта были богатые родители. Он имел возможность учиться в гимназии. А такой, как я, не мог себе этого позволить. Вот он и знал, кто такой был Харон. А мы этого не знаем. Да, Чанс, Шмидт знал греческий и латынь. Он был образованным человеком. И потому перед ним открывалось большое будущее. Тем не менее, я не ездил бы быстрее 100 км в час. Хорошо, комиссар, хорошо. Берлах засунул руки в карманы пальто и снова глянул на спидометр. Чанс немного сбавил скорость. Миновав Гюменен, машина вдруг остановилась у бензоколонки. К ним тотчас подошел заправщик. Вас заправить? Полиция. Нам нужны кое-какие сведения. А что вас интересует? Меня интересует, останавливался ли у вас 2 дня назад автомобилист, называвший свою машину «Синим Хароном». Синим Хароном? Да нет, я такого не помню. Спросим у следующего. Чанс поехал дальше. То, что вы делаете, не имеет смысла, Чанс. Посмотрим. На заправочной под Керсерсом тоже ничего не знали. Но неподалеку от Эрлаха Чансу повезло. В понедельник вечером здесь побывал такой, ответили ему. И Чанс свернул у Лендерона на дорогу Нойенбург-Биль. Вот видите, комиссар, теперь нам известно, что в понедельник вечером Шмидт ехал по дороге Керцерс-Инс. Вы уверены? Ну, я представил вам бесспорное доказательство. Да, доказательство бесспорное, но что оно вам дает, Чанс? Мало что. Мало что. Но все, что мы знаем, нам поможет в дальнейшем. Вы правы. Поможет в дальнейшем. Дождь прекратился, и Берлах пытался разглядеть Бильское озеро. После Нёвеля озеро выглянуло сквозь разрывы тумана. Они въехали в Лигерц. Чанс ехал медленно, ища поворот на Ламбуэн. Теперь машина взбиралась по склонам виноградников. Берлах опустил стекло и смотрел вниз на озеро. Над островом Петра видны были звезды. В воде отражались огни. По озеру неслась моторная лодка. Поздновато для этого времени года, подумал Берлах. Перед ними в долине лежал Тван. За ними Лигерц. Они повернули и поехали к лесу, который угадывался в темноте. Проехав еще немного, Чанс заколебался. Не знаю. Может быть, эта дорога ведет только в Шернольц. Надо бы спросить у кого-нибудь из местных. Через некоторое время они увидели человека в кожаной куртке, который шел по обочине дороги. Рядом с ним бежала белая собачонка. Поравнявшись с пешеходом, Чанс остановил машину. Не подскажете, как проехать в Ламбуэ? Поезжайте прямо вперед, а за белыми домами на опушке леса направо в лес. И выйдете к Ламбуэну. Спасибо. Симпатичная у вас собачка. Это мой неугомонный пинг-понг. Ну, хватит, хватит вертеться. Ну, отойди от машины. Пошли, пошли, пинг-понг, пошли. И, свистнув своей собачонке белой с черной мордой, человек скрылся в сумерках наступающей ночи. Машина миновала виноградники и вскоре оказалась в лесу. Ели, словно бесконечный строй колонн, надвигались на них в свете фар. Дорога была узкой и скверной, то и дело в стекло ударялись ветки. Справа дорога круто обрывалась. Так, это ущелье Тванбах. Значит, по ту сторону дорога в Тван. Чанс ехал так медленно, что было слышно, как шумит вода в ущелье. Скалы слева то скрывались в темноте, то вспыхивали белым светом. Кругом царил мрак, было новолуние. Дорога больше не подымалась, и ручей шумел теперь рядом с ними. Они свернули налево и проехали через мост. Перед ними открылась дорога. Дорога от Твана на Ламбоя. Чанс остановил машину, выключил фары, и они очутились в полной темноте. Что теперь? Теперь будем ждать. Так, без 28. Они стали ждать, но ничего не происходило. Берлах посмотрел на часы. 8 часов, Чанс. Мы здесь уже 20 минут. Чего мы ждем? Вы можете мне объяснить, что вы задумали? Определенного плана у меня нет, комиссар. Я пока недостаточно вник в дело Шмида. Да и вы еще блуждаете в потемках, хотя у вас есть подозрения. Да. Сейчас я исхожу из того, что там, где Шмид был в среду, вечером должно снова собраться общество. И многие наверняка приедут на машинах. Ведь общество, где в нынешнее время носят фрак, должно быть многочисленно. Это, конечно, лишь предположение, комиссар Берлах, но предположения в нашем деле для того и существуют, чтобы исходить из них. Расследование по поводу пребывания Шмида на Тессенберге, проведенные полицией Биля, Нойнштадта, Твана и Ламбуэна, не дали никаких результатов. Шмидт стал жертвой человека более ловкого, нежели полиции Билли и Нойнштадт. Откуда вам это известно? Ну, я никого не подозреваю, но я уважаю человека, убившего Шмидта. Если только здесь уместно слово «уважение». И вы, Чанс, хотите поймать человека, которому питаете уважение? Я надеюсь, комиссар. Я надеюсь. Они снова умолкли в ожидании. Вдруг тванский лес осветился. Фары залили его ярким светом. Лимузин проехал мимо них по направлению к Ламбуэну и скрылся в темноте. Проехало еще 2 автомобиля. Большие темные машины, полные людей. Чанс включил мотор. Поехал вслед за ними. Лес остался позади. Они проехали мимо ресторана, вывеска которого освещалась сквозь открытую дверь, мимо деревенских домов. Перед ними маячили задние огни последней машины. Они достигли широкой долины Тессенберга. Небо очистилось. На небосводе ярким светом сияла заходящая Вега, восходящая капелла, Альдебаран и огненное пламя Юпитера. Дорога повернула на север, и перед ними выступили темные контуры Шпицберга и Шассераля, у подножия которых мерцали огни, деревни Ламбуэн, Диссе и Ноц. Тут идущие перед ними машины свернули налево на проселочную дорогу. Чанс остановился. Он опустил стекло, чтобы выглянуть. Впереди в поле угадывался дом, окруженный тополями, у освещенного входа которого остановились машины. Слышались голоса, потом все прибывшие скрылись в доме, и наступила тишина. Свет над входом погас. Больше они никого не ждут. Вы правы, Чанс. Берлах выбрался из машины и с удовольствием вдохнул холодный ночной воздух. Он смотрел, как Чанс парковал машину на лугу, справа от узкой дороги. Наконец тот вышел из машины и подошел к комиссару. Они зашагали по тропинке в сторону видневшегося вдали дома. Осторожно, комиссар, здесь полно луж. Спасибо, спасибо, Чанс. Я вижу. Что? Тут скользко. Глина мокрая от дождя, не упадите. Хорошо, хорошо, Чанс. Не беспокойтесь. я не упаду. Они подошли к низкой ограде, но ворота были заперты. Над оградой возвышались ржавые прутья, сквозь которые они рассматривали дом. Сад был голый. Между тополями, словно огромные звери, застыли лимузины. Огней нигде не было видно. Кругом мрак и уныние. В темноте они с трудом разглядели на воротах табличку. Один угол сорвался, и она висела косо. Чанс посветил фонариком, прихваченным из машины. На табличке была выгравирована большая буква «Г». Фонарик погас, и они снова оказались в полной темноте. Видите, комиссар, мое предположение было верным. Я ткнул пальцем в небо, а попал в яблочко. А теперь угостите меня сигарой, комиссар. Я ее заслужил. Да-да, конечно. Благодарю. Надо узнать, что означает буква «Г». Это просто. Гастман. Откуда вы знаете? Я справлялся по телефонной книге. В Ламбуэне есть только два абонента на букву «Г». А, вот как. А не может это относиться к другому «Г»? Нет, не может. Второе «Г» означает жандармерию. Или вы считаете, что жандарм может быть причастен к этому убийству? Все может быть, Чанс. Чанс зажег спичку, но ветер так яростно сотрясал тополя, что прикурить ему не удавалось. Позвольте я. Благодарю, комиссар. Не понимаю, почему полиция Ламбуэна, Диссе и Линьера не обратила внимания на этого Гастмана? Ведь его дом стоит в открытом поле, хорошо виден из Ламбуэна. И если здесь собирается общество, то это невозможно скрыть. Более того, это прям-таки бросается в глаза, в особенности в таком захолустье. Пока я тоже не нахожу этому объяснения. Комиссар, я предлагаю обойти вокруг дома. Ну что ж, я не против. Идите направо, а я пойду налево. Угу. Чанс направился в свою сторону, и скоро его поглотила ночь. Берлах остался один. Его знобило. Он поднял воротник пальто. Он снова почувствовал тяжесть в желудке. Резкую боль. На лбу его выступил холодный пот. Он пошел вдоль стены и, следуя ей, свернул направо. Дом все еще был погружен в полнейшую темноту. Берлах остановился и прислонился к ограде. Он увидел на опушке леса огни Ламбуэна и зашагал дальше. И снова ограда изменила направление. Теперь она повернула на запад. Задняя стена дома была освещена, из окон нижнего этажа лился яркий свет. Берлах услышал звуки рояля, а когда прислушался, то понял, что играют Баха. Берлах зашагал дальше. Теперь, по его расчетам, он должен был встретиться с Чансом. Берлах стал внимательно вглядываться в залитое светом поле и слишком поздно заметил, что в нескольких шагах от него стоял какой-то зверь. Берлах был хорошим знатоком животных, но такого огромного зверя он еще никогда не видел. Хотя он и не мог различить детали и видел только силуэт на фоне более светлой земли, но чудовище вызывало такой ужас, что Берлах замер на месте.